Глава 13. «Довольно», — повторила королева. «Поскольку похищение артефакта произошло на территории Инайна, мои стражи отыщут Пест, и я лично накажу тех, кто посмел бросить тень на мое величество». Тут глаза королевы сверкнули багровым, а острейшие белые клыки украсили улыбку. Эльфы содрогнулись, поклонились и, повинуясь воле королевы, первыми покинули зал. Ее величество почему-то медлило, не спешила отпустить нас и словно к чему-то прислушивалась. Я постаралась глубоко вздохнуть и не нервничать. Иногда повелительница устраивала довольно жестокие провокации, которые в итоге спасали десятки, а то и сотни жизней. Но как же неприятно было служить марионеткой в подковерных играх. «Ордель», — наконец сказала королева, расслабленно откинувшись на подушке трона. «Проводи послов. Им понадобится надежный свидетель. Боюсь, эльфы не успокоятся. Вообще, постарайтесь не расставаться этой ночью». Я присела в реверансе. Послы с одинаковыми хищными улыбками подхватили меня под руки и повели к дверям. «Леди Бланш», — немедля завел свою шарманку Светлый. «Предлагаю скоротать эту ночь в моих покоях с бутылочкой эльфийского вина. Специально для вас добавлю в кубок капельку крови». «Если вашей, то не надо», — фыркнула я. «Заработаю изжогу от вашей желчности». Светлый картинно насупился, и тогда в разговор вступил темный. «Леди Бланш, буду счастлив пригласить вас к себе». «С легким поклоном», — сказал он. «Эльфийского вина не обещаю. Могу предложить гран-крю с вулканических виноградников моей семьи». «Вы очень любезны, милорд Филлерейт», — ответила я с усталой улыбкой. «Пожалуй, я склонна принять ваше предложение». «Чем же предложение этого мрачного вояки лучше моего?» Захлопал ресницами Светлый, изображая лицом печали обиженного котика. «Может, тем, что посол Филлерейт не пытается меня соблазнить?» Подняла я брови. «И очень зря». Светлый приободрился и вдруг с обаятельной лукавой усмешкой продолжил. «А если я предложу вам соблазнить меня?» «Вы полагаете, после тяжелого дня и утомительного вечера у меня есть желание и силы соблазнять хоть кого-то?» Не выдержала я. «Клянусь, я буду очень-очень податливым котиком». Мурлыкнул Светлый, и я снова не удержалась. Рассмеялась. В этот момент мы дошли до развилки между темными и светлыми покоями. Прежде это была маленькая ротонда с шестиугольным диваном паты и возвышающейся в его центре напольной вазой. Из этого небольшого помещения разбегались сразу шесть дверей, одна из которых вела в покое Светлого, а другая — темного. Теперь же дверей не было. Как только мы, увлеченные пикировкой, вошли в ротонду, дверь за нашими спинами закрылась и растворилась. Я дернулась, нервно оглядываясь, и заметила другую метаморфозу. Узкий диван превратился в огромную кровать. Я невольно попятилась. Не то чтобы постель могла меня чем-то удивить или напугать, но такая метаморфоза мебели заставляла напрячься. Между тем мужчины тоже попятились, потом, переглянувшись, пробежали вдоль стен. «Я не вижу внешней магии», — пробормотал темный, стиснув зубы. «Такое впечатление, что дверные проемы заложили камнем, но этого даже отряд магов не сумеет сделать за час». «Здесь какое-то дикое смешение потоков», — поддакнул Светлый. Я вздохнула и села на кровать. «Не трудитесь, лорды», — сказала я. Ее величество побеспокоилось о нашей безопасности». «Что это значит?» — напряглись мужчины. «Королева Асаида приказала нам провести эту ночь вместе, чтобы исключить провокации эльфов», — пояснила я. «Мы шли по коридору и не могли выбрать комнаты, спорили. Ее величество решило все за нас». Она управляет этим дворцом как своим телом. Видите, даже столик с едой и напитками предусмотрела. Я указала на шестиугольный стол с подносом, и мужчины немедля подошли его потрогать, чтобы осознать действительность. «И даже ширма с ночным горшком есть», — вздохнула я. «Если кому-то нужна минута уединения, не стесняйтесь. Лично я устала и хочу спать». С этими словами я забралась в кровать и накрылась тяжелым теплым одеялом. «Леди Бланш», — удивленно сказал Светлый, — «вы не будете искать выход?» «А зачем?» — широко зевнула я. «Ее величество утром выпустит нас отсюда, А пока предлагаю отдохнуть. Сопротивление ее воли бессмысленно. Однако мужчины предпочли меня не услышать. Они бегали вдоль стен, делая пасы руками, пытались долбить каменную кладку заклинаниями и успокоились не раньше, чем через час. Устроились у столика, взяли по бокалу вина, закуски и принялись обсуждать наглость эльфийских послов и перспективы выбраться из этой истории без потерь для репутации государств. Я чутко дремала, но под их голоса и вовсе скользнула в глубокий сон. А проснулась резко, внезапно, от горячих прикосновений к моим бедрам. Вскинулась, не понимая, что происходит, и увидела двух мужчин, бережно, но быстро снимающих с меня ночное платье. «Что вы делаете? Филлерейт? Артин?» «Простите, леди Бланш», — сквозь зубы прошипел Светлый. «Но это выше нас. Остановите, если сможете». «Простите». Темный говорил меньше, а делал больше. Кое-как протолкнув извинения сквозь зубы, он припал губами к моему животу. И меня словно молнией пронзило. Страх отступил. Недоумение растворилось в мощной приливной волне желания. Я захлебнулась диким потоком эмоций, которые требовали лишь одного — мужчину. Немедля. Здесь и сейчас. Я жалобно захныкала, когда темный отстранился, но он сделал это лишь для того, чтобы сорвать с себя мешающую одежду. И пока Филлерейт сражался с рубашкой, Артин, млея от наслаждения, целовал мне пальцы на ногах, медленно поднимаясь к коленям. «Стойте!» Я резко свела ноги, пытаясь образумить и себя, и мужчин.